Алло. Ты, мудак, какой номер набираешь, ублюдок ты ебаный? Алло, я тебе не набирал, ты чего орешь-то? Ты куда звонишь-то, придурок, блядь? Куда? Я сейчас никуда не звоню. Мне сейчас вы звоните. Вот вы сейчас мне позвонили, я взял трубку. Ты сейчас с кем разговариваешь-то, придурок? А ты с кем разговариваешь, мудила, хуев? Долбоёб ты, хуев, блядь. С кем ты разговариваешь, хуйло, позорное? Куда звонишь, долбоёб ты ёбаный, блядь?